Глава 6. Эверли. Он выглядел так же, как и в моих снах. И да, мне снился Данте Инфернос. Часто. Он был призраком, который меня преследовал. Моим личным привидением. В течение 7 лет это лицо постоянно являлось мне во снах. Высокие острые скулы, длинные черные волосы. Единственное, что Эния верно передала в своей картине — и глаза янтарного цвета, горящие неземным огнем. Смуглая, почти бронзовая кожа переливалась, словно пламя и тени танцевали соблазнительное танго. Высокий и широкоплечий, он двигался с хищной элегантностью, которая с первого взгляда на него говорила, что этот мужчина не может быть смертным. Все в Данте кричало об опасности. Я боялась, но в то же время была очарована против своей воли. Какая-то часть глубоко внутри меня, в темном, неизведанном уголке, чувствовала влечение к Даймону. Не в сексуальном или романтическом смысле, нет, не так, а в магическом. Я не могла этого объяснить. Что-то вроде притяжения. Как 7 лет назад, так и теперь. Внушающий ужас присутствия Данте и темная аура, которая его окружала, тревожно завораживали. О чем я никогда не скажу вслух и в чем никогда не признаюсь. Возможно, именно по этой причине здесь и сейчас я стояла перед ним с высоко задранным подбородком. Не отрывая глаз от Данте, я игнорировала то, что врата у него за спиной открыты. Черт возьми, Тенебрис открыт! Но через портал ничто не проходило. Ничто! Лишь теплый желто-оранжевый свет бил в спину Данте и окутывал его еще большей тенью. Врата стояли посреди поляны, окруженные густым лесом. Они возвышались над землей не менее чем на 3 метра. Если считать 7 ступеней, то, возможно, даже 1 метр на 4. Сами врата выглядели довольно прозаично. Массивная рама из темного дерева и простая дверь, украшенная рунами древних времен. В детстве мы шутили, что Тенебрис похож на старую уродливую дверь, установленную непонятно где. Сегодня же я знала, что эта уродливая дверь — ключ к нашему выживанию. Магия в моих венах гудела, и приходилось усиленно концентрироваться, чтобы поддерживать защитный круг, который я создала несколько минут назад. Но я не смела отвести взгляд от Данте и посмотреть мимо него. Что это за свет? Удастся ли мне увидеть больше? Вечное пламя и нескончаемые мучения? Я бы с удовольствием взглянула на то, что находилось за вратами. Однако добраться сюда незамеченной и без того оказалось непростой задачей. Я не могла позволить себе отвлечься ни на секунду. Скрестив руки на груди, Данте небрежно прислонился к массивной раме. Он выглядел расслабленным, почти скучающим. По крайней мере, не так, будто собирался утащить юную зимнюю ведьму в свою пещеру. Сердце гулко колотилось у меня в груди, а легкий звон в ушах, начавшийся еще утром, становился громче с каждым шагом, который я делала в сторону Тенебриса и Данте. «Ты же Варгас, Эверли! Возьми себя в руки!» «Я Варгас, а мы не показывали страха, даже если чувствовали его». Глубоко вздохнув, я напомнила себе, зачем я здесь. И продолжила делать шаг за шагом, пока не остановилась в нескольких метрах от Данте. Желто-оранжевый свет почти касался мысков моих ботинок. Почти. Из каждой ситуации есть выход. Выход есть всегда. Нет ничего невозможного, только не в моем мире. Невзирая на все его могущество, Данте оставался Даймоном, а я — зимней ведьмой. Я не беспомощна. Уголки рта Данте предательски дернулись, когда он заметил, как прямо, а может, упрямо, я держу себя. Если этот Даймон ожидал, что я буду трястись от страха, он ошибался. Я не тряслась тогда и не собираюсь сейчас. «Ты закончила или мне еще покрутиться?» В обычных обстоятельствах на такой вопрос я бы ответила что-то в духе «Да, будь так любезен». Я никогда не жаловалась на отсутствие остроумия и за словом в карман не лезла. Однако передо мной стоял не Крейг и не другой зимний ведьмак. Данте не походил ни на одного мужчину, с которым я встречалась раньше, потому что он и не был обычным мужчиной. Он был Даймоном. королем. «Сбрось защитный круг, Эверли», — сказал он, когда понял, что я ему не отвечу. «Эверли. О, святая Геката, услышать свое имя из его уст!» Данте равнодушно наблюдал, пока внутри меня все билось в истерике. «Это просто смешно!» Он сделал пренебрежительный жест. «Сбрось это!» — приказал он голосом, который вызывал ассоциации с темной библиотекой, огнем в камине и виски. «Или я его разрушу!» Его голос и тон. Очевидно, что он привык отдавать приказы. Я тоже должна ему подчиниться. Если Данте применит против меня свою магию, это может активировать нашу систему безопасности. Но если подумать, он здесь, ворота в Инфернос широко открыты, и никто ничего не заметил. Ковины пребывали в неведении, так что можно рискнуть и ослушаться его приказа. Но что потом? Я здесь, чтобы договориться, а не сражаться с ним. Я не настолько глупа, поэтому я сняла чары. «Экзите», едва слышно пробормотала я, и круг развеялся. Магия в моих венах в последний раз тихо загудела, словно протестуя, прежде чем погаснуть. Она не исчезла, не совсем. Она ждала, затаилась. Данте негромко рассмеялся. От этого звука меня бросило в дрожь. «Насколько понимаю, вы до сих пор используете эти нелепые словечки, чтобы усилить свою магию». Он смерил меня пренебрежительным взглядом. «Неужели за последние 7 лет никто так и не научил тебя, что на самом деле значит колдовать, маленькая ведьма?» Я затаила дыхание. Не хотела даже знать, что он имел в виду. Ни в коем случае, и все же... Данте задумчиво коснулся нижней губы, что привлекло мое внимание к его пальцам. Сильные. Длинные, изящные и, несомненно, запачканные кровью. «Эверли Варгас в союзе с... Как там вы, ведьмы, меня называете? Ах да, с дьяволом!» Его легкую кривую ухмылку можно было описать только как дьявольскую. Какая забавная аналогия! Я тоже всегда так считала, однако теперь она не казалась мне такой уж смешной. Фальшивая улыбка на губах Даймона померкла, и его глаза, внезапно окрасившиеся в цвет жидкого золота, уставились на меня. «Эверли?» И больше ничего. Лишь мое имя. По моим рукам побежали мурашки. «Данте». Одна его бровь взлетела вверх. Оторвавшись от врат, он выпрямился во весь рост. Я же, напротив, старалась не съежиться в его присутствии. «О, небо, я назвала его по имени. Короля Даймонов». Сосчитав про себя до 10, я медленно выдохнула. Это действительно игра с огнем. «Осторожнее, Эверли». «Ты не изменилась». Он тоже не изменился. Если говорить честно, Данте был красивым мужчиной. Слишком красивым для того, что скрывалось под этим обличием. Одетый во все черное, он выглядел почти так же, как охотники нашего ковена, только выше, шире в плечах и опаснее. Все в нем казалось в определенной степени больше. Пугающим, но в то же время привлекательным. Об этом меня и предупреждали с детства. Ведьмы не просто так вступали в связь с Даймонами в те времена. Эти существа умны, легко приспосабливаются и показывают нам ровно то, что мы желаем увидеть. Вспомнились мне слова отца. Означало ли это, что Данте выглядел так, поскольку именно это я и хотела увидеть? Честно говоря, сложно такое представить. Кроме того, приспосабливающийся — это, наверное, последнее определение, которое я использовала бы для описания Данте, стоящего сейчас передо мной. «Смотрю, ты держишь слово, маленькая ведьма». В его тоне сквозил соблазн. Тогда он тоже так меня называл, маленькая ведьма, и это врезалось в мою память. Мне известно, что будет, если я поступлю иначе. Он с интересом разглядывал меня. «Известно?» «Твое молчание в обмен на услугу». Данте шагнул на первую ступеньку. Я сглотнула, в горле пересохло. «Таков наш уговор». «Пора, Эверли. Сделай это сейчас». «Насчет этого...» Я замолчала, не зная, как продолжить. Данте застыл. Золото в его глазах засветилось ярче. В радужке вспыхнул оттенок красного. Он так напряженно за мной наблюдал, что от этого становилось не по себе. «Да? Я не могу отправиться с тобой в Инфернос». Мой голос звучал на несколько октав выше, чем обычно, так как я пыталась дышать поверхностно. «Я смертная», — поспешила добавить я, когда черты его лица заострились сильнее. «Я не переживу там и 5 минут». «Неужели ты так не уверена в себе?» Он спустился до конца лестницы, а я изо всех сил сопротивлялась непреодолимому желанию попятиться и горячо молилась, чтобы он не заметил, как у меня подрагивают колени. Теперь, когда он отошел от врат и направился ко мне в оранжевом свете, стали видны очертания. Вместо пламени, лавы или беснующихся от ярости даймонов передо мной предстал просторный ландшафт, будто на картине, написанной маслом. Голубое небо с небольшими облачками, зеленые холмы, поля и... Это что, деревня? Я прищурилась, но не смогла разглядеть лучше. Неужели это реальность? Или он пытался завлечь меня, замаскировав ужасы Инферноса иллюзией? Хотел заманить в свой мир? Я этого не позволю. Признаться честно, увиденное совершенно не вязалось с историями ковинов. Все представлялось другим, во всяком случае отличалось от того, чему нас учили. Впрочем, картинка могла быть иллюзией, как и мужчина передо мной. «Даймон», — мысленно поправила себя я. «Так же, как и Даймон перед тобой, Эверли». «Не собираешься отвечать на мой вопрос, маленькая ведьма?» Издалека его одежда выглядела просто. Вблизи же я различила изящный парчевый узор на рубашке и тонкие серебряные нити, прошивающие ткань пальто. Сцепив руки, я перевела взгляд на землю перед собой, сделала глубокий вдох и снова подняла глаза на Данте. «Я простая зимняя ведьма. Если повезет, проживу лет 200, а ты... Тебе должно быть уже несколько столетий». «Тысячелетий», — сухо поправил он меня. «О, Геката! Я тяжело сглотнула. Значит, мирный договор с Эддой действительно подписал Данте, не его отец или дед. Конечно, в Ковине нам все так и преподносили, но услышать это от кого-то из Ковина или получить подтверждение от самого Данте — разные вещи». Я тихо кашлянула. «Почему я?» Вот какие слова на самом деле крутились у меня на языке. «Тысячелетие. Хорошо». Выдохнув, я постаралась смотреть куда угодно, только не в сияющие глаза Данте. «Не знаю, почему ты хочешь, чтобы я пошла с тобой, но если это как-то связано с тем, что я женщина, то...» Я замолчала. «О небо, как это унизительно! Я лепетала какую-то чушь, а Данте мне не мешал. Когда меня не станет, тебе придется снова искать партнершу», — выпалила я убийственный аргумент. «И единственный, потому что понятия не имела, чего Данте на самом деле от меня хочет». «Это непрактично!» Даймон нахмурился. «Непрактично?» — переспросил он, будто никогда раньше не слышал этого слова или не мог уловить его значение. «Более того, я зимняя ведьма». Я дала ему пару секунд осознать это. «Я никогда не смогу обеспечивать собственную безопасность в Инферносе. Ты думаешь, что видел мою магию, но это не так. Она слабая, даже не стоит упоминания, и я...» Я снова откашлялась. «Я считаю, что женщина одного с тобой происхождения подошла бы тебе гораздо больше, чтобы... править вместе», — неубедительно резюмировала я. На выразительном лице Данте на краткий миг промелькнул гнев, который исчез так же быстро, как и появился. Он покачал головой и издал неодобрительный звук. «Слабое и не стоящее упоминание? Ну-ну, маленькая ведьма, мы оба знаем, что это неправда». Я не обратила внимания на его замечание, так как храбрость могла покинуть меня в любой момент. «Поэтому я решила отправиться с тобой в Инфернос на некоторое время, чтобы там найти тебе подходящую невесту», — закончила я свою речь. Я цеплялась за соломинку. Я делала ставки и говорила без умолку. И все это в надежде освободиться от сделки. Несколько мгновений мы молча стояли напротив друг друга. Данте внимательно изучал меня, словно не знал, что со мной делать. Мурашки на моих руках побежали выше. «А он действительно огромный», — подумала я. «Интересно, это его истинная форма?» У меня накопилось столько вопросов. Это была моя вечная проблема. Я постоянно спрашивала о чем-то, была слишком любопытной, слишком любознательной. «Позволь подытожить», — произнес Данте, и мышцы его челюсти дернулись. Ночь выдалась безветренной, но между нами вдруг пронесся легкий ветерок и разметал мои рыжие волосы по лицу. На секунду показалось, что я почувствовала запах костра. «Ты стоишь передо мной, единственным, кто знает твою тайну и хранил ее в течение 7 лет, и торгуешься о цене моего молчания?» «Да». «Другие условия имеются?» «Ну, раз ты спросил...» У Данте вырвался низкий звук, похожий на рык. Я отпрянула. При этом едва не споткнулась, но в последний момент удержала равновесие и устояла на трясущихся ногах. «Ты решила отправиться в Инфернос? На некоторое время?» «О, а я здорово его разозлила». Легкий ветерок усилился, и теперь мне пришлось убирать волосы с лица обеими руками. «Чтобы найти тебе жену!» Казалось, атмосфера изменилась. Земля под моими ногами слегка задрожала, а свет, просачивающийся из тенебриса, стал красным. «Ты всерьез думаешь, что я не способен сам найти себе женщину?» Прогремел Данте, пока я продолжала отступать. Лес вокруг поглотил его голос, эхом прокатившийся по поляне. «И неужели ты правда полагаешь, что, будь это так, я бы выбрал в жены тебя?» Низкий смех прозвучал сухо и без намека на веселье. «Не смеши меня, ведьма». «Не маленькая ведьма, а просто ведьма». По непонятной мне причине выбор слов Данте заставил меня занервничать. «Тогда зачем мне идти с тобой?» — воскликнула я, всплеснув руками. Это был жест полной беспомощности. Черт, я прекрасно понимала, как безумно звучит мой вопрос. Если судить по его внешности, женщины из их измерения наверняка бросались к его ногам и кричали: «Возьми меня!» «У меня нет времени на этот цирк». «Но...» «Не забывай, с кем ты торгуешься, ведьма», — прервал он меня с обманчивым спокойствием. Теперь глаза Данте стали алыми. Глубокий, тревожный, кроваво-алый. Однажды я уже видела, как сменился цвет его глаз, и, как и тогда, по телу пробежала дрожь от страха и беспокойства. «Я не ведьмак из твоего ковена и ни один из этих нелепых охотников». Он шагнул ближе и остановился передо мной. Пару секунд в поле моего зрения находилась лишь его широкая грудь, облаченная в черное, и массивные звенья золотой цепочки на шее. Подвеской на цепочке была небольшая монета с печатью Инферноса. У меня участилось дыхание, а инстинкт, наконец-то, включился. Но прежде чем я успела подчиниться ему и броситься бежать, рука Данте метнулась вперед и грубо сомкнулась вокруг моего запястья. Я резко втянула воздух. Там, где он прикоснулся ко мне, кожу обожгло пламенем. Оно болезненно пылало под крепкой хваткой его большой ладони. «Теперь уже слишком поздно», — угрожающе прорычал он. «Сбежать ты не сможешь, поскольку принадлежишь мне». «Я никому не принадлежу», — выдавила я и попыталась вырваться, но это была бессмысленная затея. «Ты заключила сделку, ведьма. Я выполнил свою часть. Теперь твоя очередь». «Это безумие», — завопила я. «Что мне делать в Инферносе?» «Вот там и увидим». «Там и увидим? Что? Но...» «Довольно». Я закрыла рот и уставилась на Данте широко раскрытыми глазами. Его голос... Это был его голос и в то же время нечто большее. Словно под привлекательной сверхъестественной оболочкой таилось что-то скрытое от меня. Что-то, от чего по моему позвоночнику прокатилась ледяная дрожь, а по спине пробежали мурашки. «Я больше не буду с тобой препираться, Эверли. Ты обещала услугу, и я требую ее оказать». Даймон рывком притянул меня к себе. И поверь, ты не захочешь и дальше со мной торговаться, ведьма». Судя по его виду, он действительно мог вот-вот выйти из себя. «Не забывай, кто перед тобой». «Как такое возможно?» 4 недели», — выпалила я. «Пожалуйста, я уйду с тобой на 4 недели. Пожалуйста». Ладонь на моем запястье дернулась, но ветер и дрожь земли утихли. Адреналин и страх дико пульсировали в моих венах. Данте наверняка слышал бешеный стук моего сердца. Определенно. 8. Звон в ушах перерос в рев. Рев, подобный шуму огромного океана во время шторма, но... Неужели Данте решил вступить со мной в переговоры? Я едва могла поверить своей удаче. 8. В шоке прошептала я. Он кивнул. 8 недель в Инферносе. С этим можно смириться. А потом ты меня отпустишь? Данте, не двигаясь, сверлил меня взглядом. Если ты по-прежнему будешь хотеть этого, да. Я моргнула, удивленная его ответом. Я отправлюсь с тобой в Инфернос, но ты должен отпускать меня домой на выходные каждые 2 недели, иначе мои родители и Ковин начнут что-то подозревать. С чего бы мне на это соглашаться? Какое мне дело до твоего Ковина? Вполне понятно, что его не интересовала моя участь. Пришлось сделать над собой усилие. Это важно. Я глубоко вздохнула. Недостаточно хорошо, Эверли. Еще один глубокий вдох. Пожалуйста. Пожалуйста. Кроваво-красные глаза впились в меня. Данте смотрел так, словно мог заглянуть мне в душу, будто видел сквозь стены, которые я тщательно возводила в течение многих лет, будто видел меня. Абсолютно ужасающая мысль. Между нами повисла тишина, и где-то позади него, позади Тенебриса, я услышала негромкий брачный зов совы. Мне пришло в голову, что, возможно, это станет моим последним воспоминанием об Ирландии. Ничто и никто не сможет помешать Данте втолкнуть меня в эти ворота и не выпустить. 8 недель. Сдержит ли он слово? Это другой вопрос, но я запомню этот момент. Тишину леса, сияние луны, мой последний ужин с Мелоди, мамой и папой и полуночный совиный крик. Внутренне я готовилась к тому, что произойдет, но Данте внезапно отпустил меня и отступил назад. Покачнувшись, я схватилась за руку. Запястье горело. Я не отважилась проверить, но мне показалось, что его ладонь прожгла тонкую кожу куртки, будто он поставил на мне клеймо. «Я согласен на твое условие». «Что? Ты... что?» Вырвалось у меня. Но прежде чем моя оплошность обернулась смертью, прочистила горло. «Большое... спасибо». Неужели он действительно это сказал? «На первое время». «На первое время?» В глазах Данте полыхнул огонь. «Какая-то часть тебя, Эверли, жаждет уйти. Ситуация станет намного проще, если ты признаешься себе в этом». «На первое время?» Он проигнорировал повторный вопрос, а я его слова. «Я вернусь завтра, незадолго до полуночи. Встретимся здесь же. Не опаздывай, маленькая ведьма. Не хочу, чтобы мне пришлось самому тебя забирать». С этими словами он ушел. Ему даже не пришлось проходить через проклятые врата. Нет, Данте Инфернос просто растворился в воздухе. У меня перед глазами, как тот Даймон в лесу. В полном недоумении я наблюдала, как Тенебрис с тихим скрипом закрывается. Меня окутала тьма. В слабом сиянии луны я бессильно рухнула на лесную землю. Это и правда только что произошло? Неужели я всерьез торговалась с Данте Инферносом? Причем успешно. Помимо прочего, меня успокоило то, что в конце нашей встречи он вернулся к своему привычному «маленькая ведьма». Не знаю почему, но это давало надежду, что я, вероятно, смогу пережить Инфернос. Из горла рвался истерический смех, а затем звук, похожий на всхлип. 8 недель в Инферносе, и я не имела ни малейшего представления, что ждет меня по ту сторону врат. Дерьмо. Я с размаху ударила ладонями по земле, потом еще раз и еще. Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Как моя жизнь могла настолько выйти из-под контроля? Придется и дальше лгать родителям, будто я учусь в колледже в Дублине, в то время как сама я буду в Инферносе. Сюр какой-то. Все это какой-то сюр. Я сидела на земле, пока не выровнялось дыхание и учащенное сердцебиение не пришло в норму, после чего поднялась и смахнула грязь со светлых джинсов. А когда собиралась развернуться, вдруг застыла. От деревьев отделилась тень и шагнула в лунный свет. «Здравствуй, Эверли».